Уилки Коллинз. Попался. Из служебной переписки лондонской полиции. Старший инспектор сыскной полиции Кикстон, сержанту того же ведомства Балмеру. Лондон, 4 июля 1800-й год. Сержант Балмер, настоящим уведомляю, что вам приписывается оказать содействие в расследовании особой важности, требующим участия опытного сотрудника полиции. Дело о краже, следствие по которому вы в настоящее время ведете, соблаговолите передать молодому человеку, подателю сего письма. Вам надлежит посвятить его во все известные на сегодня обстоятельства преступления, а также ознакомить с полученными результатами, если таковые уже имеются, в части установления личности злоумышленника или злоумышленников, похитивших деньги, в дальнейшем предоставьте ему самому, в меру собственных способностей, вести это дело. Отныне вся ответственность ложится на него, а в случае успеха ему достанутся и все лавры. Этим исчерпываются официальные распоряжения, которые мне полагалось довести до вашего сведения. Теперь кое-что по секрету о том, кому предстоит занять ваше место. Этого новичка зовут Мэтью Шарпин. По всей видимости, он попытается воспользоваться представившимся случаем, чтобы одним махом и без хлопот проникнуть на службу в полицию, вероятно, полагая, что это не составит для него особого труда. Естественно, вы спросите меня, кто его влиятельный покровитель. Могу сказать лишь то, что он пользуется весьма солидной поддержкой в неких высоких сферах, о которых нам с вами не стоит особенно распространяться. Мэтью Шарпин служил прежде в адвокатской конторе, и самоуверенность его поистине безгранична. О собственной персоне он невероятно высокого мнения, хотя, по правде сказать, удивительно глуп и несимпатичен. По его собственным словам, он покинул прежнее поприще по своей воле, отдав предпочтение службе в полиции. Думаю, вы поверите этим россказням не больше, чем я. Скорее всего, ему удалось разнюхать какую-то конфиденциальную информацию, касающуюся одного из клиентов нашего патрона, из-за чего дальнейшее его присутствие в конторе оказалось нежелательным. В то же время он стал слишком опасен для хозяина, чтобы его можно было уволить, вышвырнув на улицу. Так что, попросту говоря, назначение на службу в полицию, полученное этим типом с неслыханной легкостью, равносильно взятке за молчание. Как бы там ни было, мистер Шарпин будет продолжать расследование, которым до сего дня занимались вы, и если он с ним справится, то уж наверняка влезет своим длинным носом в наши дела. Я ставлю вас об этом в известность, сержант, с тем, чтобы вы ненароком не навредили себе, дав ему повод жаловаться начальству, и остаюсь вашим покорным слугой. Фрэнсис Кикстоун. Мэтью Шарпин, старшему инспектору Кикстоуну. Лондон, 5 июля 1800-й год. Уважаемый сэр, я имел честь получить от сержанта Балмера все необходимые инструкции и позволю себе напомнить вам, какие указания даны мне относительно порядка представления доклада в Главное управление о ходе расследования. Насколько мне известно, цель моих письменных донесений заключается в том, чтобы вы внимательно изучали их перед тем, как отослать вышестоящему начальству, и если паче чаяния такой начинающий сыщик, как я, обратится к вам за советом, смею полагать, нужды в этом не возникнет, вы могли бы оказать ему содействие. Поскольку необычные обстоятельства дела не позволяют мне отлучиться с места преступления, пока следствие не выведет грабителя на чистую воду, я лишен возможности лично получать ваши советы, и потому вынужден прибегать к помощи чернил и бумаги, хотя, наверное, предпочтительнее было бы обсудить все детали в устной беседе. Таковы отношения, в которые мы поставлены в настоящее время, если я правильно понимаю ситуацию. Излишне говорить, что я излагаю собственную точку зрения на данный предмет, дабы с самого начала между нами не возникло никаких недоразумений, имея честь быть вашим покорным слугой. Мэтью Шарпин. Старший инспектор Кикстон мистеру Мэтью Шарпину. Лондон, 5 июля, 1800-й год. Сэр, вы начали с того, что зря потратили время, чернила и бумагу, когда я направил вас с моим письмом к сержанту Балмеру. Нам обоим было совершенно ясно, в каких отношениях мы с вами находимся, поэтому нет нужды вновь возвращаться к этому вопросу. Так что впредь беритесь за перо лишь в случае, если того требуют интересы дела. В настоящее время у вас есть три независящих друг от друга повода для докладов. Во-первых, прошу вас воспроизвести все инструкции, полученные от сержанта Балмера, дабы я мог убедиться, чтобы вы ничего не упустили и досконально осведомлены были обо всех обстоятельствах порученного вам дела. Во-вторых, вам следует сообщить мне, какие шаги вы намерены предпринять. В-третьих, вы обязаны докладывать, как продвигается следствие, если вам удастся его продвинуть, каждый день, а коли потребуется, то и каждый час. Это ваш долг. Что же касается моего долга, если я пожелаю, чтобы вы мне о нем напомнили, то извещу вас об этом в письменной форме, а пока остаюсь вашим покорным слугой. Фрэнсис Тикстоун. Мэтью Шарпин, старшему инспектору Тикстоуну. Лондон, 6 июля, 1800-й год. Сэр, вы уже не молоды и, естественно, немного завидуете таким людям, как я, пребывающим в расцвете сил и способностей. Принимая во внимание это обстоятельство, приходится сохранять тактичность по отношению к вам и снисходительно закрывать глаза на ваши маленькие слабости. Вот почему я не стану замечать оскорбительный тон вашего письма и позволю вам в полной мере воспользоваться великодушием, свойственным мне от природы. Я предаю забвению вашу грубость. Одним словом, старший инспектор Тикстоун, я прощаю вас и перехожу к делу. Итак, во-первых, излагаю инструкции, полученные мною от сержанта Балмера, а вы вольны судить, насколько точно я их понял. В доме номер 13 по Рутерфорд-стрит, Сохо, находится лавка канцелярских принадлежностей. Ее хозяин некто мистер Ятман. Он состоит в браке, но не имеет детей. Кроме мистера и миссис Ятман в доме проживают еще несколько человек. Постоялец, мистер Джей, молодой холостяк, снимает комнату на третьем этаже. Продавец в услужении у мистера Ятмана квартирует в мансарде. И, наконец, прислуга спит в комнатушке за кухней. Раз в неделю помочь ей приходит поденщица. Перечисленными лицами ограничивается круг домочадцев, которые вхожи во внутренние помещения дома и могут в них беспрепятственно перемещаться. В течение многих лет дела мистера Ятмана шли превосходно. Он достиг независимого положения, позволившего пользоваться всеми благами обеспеченности. К несчастью, ему вздумалось увеличить свое состояние. Пустившись в спекуляцию, это погубило его. Он рискнул своим состоянием, но счастье отвернулось от него, и вот уже почти 2 года, как мистер Ятман с трудом сводит концы с концами. Все, что ему удалось спасти после банкротства, это небольшой капитал в 200 фунтов. Хотя мистер Ятман, отказавшись от многих излишеств и удобств, привычных для его семьи, ввел строжайшую экономию, он, тем не менее, не мог откладывать никаких сбережений и скромных доходов, которые приносил магазин. В последнее время дело постепенно приходило в упадок. Услуги дешевого рекламного агентства только отпугнули публику. Таким образом, вплоть до прошлой недели, вся наличность, какой владел мистер Ятман, составляла эти последние, спасенные им 200 фунтов. Деньги были положены в акционерский банк, пользовавшийся самой надежной репутацией. 8 дней назад, во время беседы мистера Ятмана с его жильцом, мистером Джейм, речь зашла о нынешних трудностях во всех сферах коммерческой деятельности. Мистер Джей, кстати, он зарабатывает на жизнь, поставляя в газеты заметки о несчастных случаях и преступлениях, а также статейки о любых занимательных происшествиях. Словом, относится к разряду мелких газетных щелкоперов. Рассказал своему домохозяину, что слышал в городе разные тревожные толки о возможной неплатежеспособности акционерных банков. Слухи эти уже раньше доходили до ушей мистера Ятмана из других источников, и, неожиданно получив их подтверждение от своего постояльца, бедняга, наученный прежним горьким опытом, страшно переполошился и решил немедленно отправиться в банк и изъять свой вклад. Время близилось к вечеру, но он успел как раз вовремя, чтобы получить деньги до закрытия банка. Таким образом, на руках у мистера Ятмана оказались банкноты следующего достоинства. 1 купюра в 50 фунтов, 3 купюры по 20 фунтов, 6 по 10 фунтов и 6 по 5 фунтов. Он взял деньги именно в таких банкнотах, чтобы проще было вложить их небольшими суммами и с хорошей гарантией в коммерцию, выдавая суды мелким торговцам в своей округе, которые в настоящее время остро нуждаются в любой финансовой поддержке. Вложения подобного рода казались мистеру Ятману наиболее надежными и сулящими верный доход из всех, какие он мог позволить себе при нынешних обстоятельствах. Конверт с деньгами он спрятал во внутренний нагрудный карман сюртука и сразу же, по возвращении домой, попросил своего продавца найти плоский оловянный ящичек для хранения денег. Им не пользовались уже много лет, но если мистеру Ятману не изменяла память, он был как раз подходящего размера, чтобы спрятать в него банкноты. Некоторое время нужный ящичек никак не удавалось найти, и мистер Ятман громко спросил свою жену, не знает ли она, куда он мог запропаститься. Его вопрос слышали служанка, которая несла наверх поднос с чаем, и мистер Джей, который спускался вниз, направляясь в театр. В конце концов, продавец нашел то, что требовалось. Мистер Ятман сложил банкноты в ящичек, для верности запер на замочек и сунул в карман сюртука, откуда он был виден совсем чуть-чуть, но вполне достаточно, чтобы его можно было заметить. Весь вечер мистер Ятман провел в своей гостиной. Никто из посторонних его не навещал. В 11 часов он отправился на покой, положив ящичек под подушку. Пробудившись утром, супруги обнаружили пропажу. Английский банк немедленно приостановил выплату по этим банкнотам, но они исчезли бесследно. Итак, обстоятельства преступления вполне ясны. Они однозначно указывают на то, что кража совершена лицом, проживающим в доме. Подозрение падает на прислугу, продавца и на мистера Джея. Первые двое знали, что их хозяин искал ящичек для денег, но не знали, что именно он хотел туда положить. Разумеется, нетрудно было догадаться, что, скорее всего, речь идет о деньгах. Оба, прислуга, когда убирала со стола после чая, продавец, когда, закрыв магазин, пришел отдать хозяину ключи от кассы, имели возможность заметить ящичек в кармане мистера Ятмана и, конечно, могли легко предположить, что на ночь он собирался забрать его с собой в спальню. С другой стороны, мистеру Джею в результате беседы с мистером Ятманом об акционерных банках стало известно, что в одном из них у его домохозяина есть вклад в 200 фунтов. Он также узнал, что мистер Ятман преисполнился твердого намерения немедленно изъять эти деньги. Впоследствии, спускаясь по лестнице, он слышал, что ищут ящичек для денег. Таким образом, ему ничего не стоило сделать вывод, что деньги находятся в доме, и что именно ящичек должен стать хранилищем, куда их собирались поместить. Однако он не мог знать, где мистер Ятман намеревался спрятать деньги на ночь, поскольку ушел из дома до того, как нашли ящичек, и вернулся, когда его домохозяин уже спал. Значит, если кражу совершил мистер Джей, то он проник в спальню, руководствуясь исключительно логическим умозаключением. Коль скоро речь зашла о спальне, то следует описать ее расположение в доме и то, какими путями в нее можно проникнуть глубокой ночью, когда все спят. Комната, о которой идет речь, расположена на втором этаже в задней части дома. Поскольку миссис Ятман преследует страх пожара, и она панически боится сгореть заживо в собственной комнате, если дверь окажется запертой на ключ, то у мистера Ятмана нет привычки запирать на ночь спальню. Супруги, по их собственному признанию, спят крепко. Так что для злоумышленников, пожелавших проникнуть в спальню, риск быть обнаруженными на месте преступления весьма и весьма велик. Они могли в комнату войти, просто повернув ручку двери, и если при этом соблюдали элементарную осторожность, то могли не опасаться, что разбудит спящих. Это обстоятельство имеет важное значение. Оно укрепляет нас в убеждении, что деньги взял кто-то из домочадцев, поскольку все детали преступления свидетельствуют о том, что для его совершения не требовалось предусмотрительности или хитрости опытного вора. Все эти сведения удалось выяснить сержанту Балмеру, когда он первым прибыл по вызову, чтобы найти преступников и, если возможно, вернуть пропавшие банкноты. Проведенное им тщательное расследование на месте не позволило обнаружить хотя бы малейшую улику против кого-либо из тех, кто в первую очередь попадал под подозрение. То, как они искренне удивились, узнав о краже, не оставляло сомнений в их невинности. Сержант Балмер понял с самого начала, что этот случай требует особого расследования и негласного наблюдения. Он посоветовал мистеру и миссис Ятман сделать вид, что они полностью верят в невиновность людей, живущих под их крышей, а сам тем временем начал следить за прислугой. куда она отлучалась из дома, какие у нее привычки, есть ли дружки и какие-либо секреты. 3 дня и 3 ночи он неусыпно вел наблюдение с помощью своих опытных подчиненных и окончательно убедился в том, что подозревать девушку нет никаких оснований. Затем точно такой же проверке он подверг благонадежность продавца. При наблюдении за вторым подозреваемым пришлось прояснить больше сомнений и преодолеть определенные трудности, поскольку тот не должен был заметить, что за ним следят. Но в конце концов все препятствия были так или иначе устранены. И хотя с меньшей степенью уверенности, но также оказалось возможным утверждать, что продавец не причастен к пропаже банкнот. Таким образом, после всех проведенных мероприятий, единственным подозреваемым остался жилец мистер Джей. К тому времени, когда я вручал рекомендательное письмо сержанту Балмеру, он уже навел справки об этом молодом человеке, и первые сведения не могли не насторожить. Мистер Джей ведет довольно беспорядочный образ жизни. Он завсегдатай пивных и знается со многими весьма сомнительными личностями. Задолжал большинству торговцев, у которых делает покупки, не внес квартирную плату за прошлый месяц, вчера вечером явился домой в подпитии, а на прошлой неделе, по свидетельству очевидцев, общался с боксером-профессионалом. Словом, хотя он строчит свои графоманские заметки в газеты и на этом основании называет себя журналистом, в действительности у него низменные вкусы, вульгарные манеры и дурные привычки. Не удалось обнаружить ничего, что хотя бы в малейшей степени свидетельствовало в его пользу. Я подробно изложил все сведения, сообщенные мне сержантом Балмером. Надеюсь, я ничего не забыл, и вам не в чем будет меня упрекнуть. Несмотря на предубежденное отношение ко мне, вы признаете, что на ваш стол еще никогда не ложилось более четкое донесение, чем представленный мною доклад. Далее от меня требовалось поставить вас в известность о том, что я намерен предпринять теперь, когда следствие целиком перешло в мои руки. Во-первых, само собой разумеется, я должен начать расследование с того самого места, до которого оно доведено сержантом Балмером. Основываясь на его авторитетном мнении, я твердо полагаю, что нет нужды беспокоиться по поводу прислуги и продавца. Их личности можно считать в достаточной мере проверенными. Таким образом, предметом особого расследования остается выяснение вины или невиновности мистера Джея. Прежде чем мы сочтем банкноты безвозвратно утраченными, необходимо в меру наших возможностей удостовериться, что ему о них ничего не известно. При полном одобрении мистера и миссис Ятман, мною намечен следующий план для того, чтобы установить, является ли мистер Джей тем злоумышленником, который похитил деньги. Сегодня днем я должен появиться в доме под видом молодого человека, который ищет себе жилье, и мне будет предложено снять комнату на 3-м этаже в задней части дома. Вечером того же дня я там поселюсь как провинциал, приехавший в Лондон, чтобы подыскать себе приличное место в модном магазине или в конторе. Таким образом, я окажусь по соседству с комнатой мистера Джея. Нас будет разделять всего лишь дощатая перегородка и тонкий слой штукатурки. Затем я проделаю в стене под самым потолком небольшое отверстие, через которое буду вести постоянное наблюдение за всем, что мистер Джей делает в своей комнате, и смогу слышать каждое слово в случае, если его навестит кто-нибудь из приятелей. Все то время, пока он будет находиться дома, я не покину своего наблюдательного поста, а когда он надумает отлучиться, последую за ним. Не сомневаюсь, что, используя подобный способ наблюдения, я могу с полной уверенностью рассчитывать, что выведу все тайны мистера Джея, конечно, при условии, что ему что-либо известно о пропавших банкнотах. Скромность не позволяет мне предположить, что вы думаете об этом плане, но, на мой взгляд, в нем с безукоризненным совершенством сочетается дерзость и простота. Сознание этого придает мне силы, и, заканчивая свое донесение, с чувством глубочайшей уверенности в успехе, остаюсь вашим покорным слугой. Мэтью Шарпин. Тот же, тому же. 7 июля. Сэр, поскольку мое предыдущее донесение не удостоили ответом, то значит, как я справедливо и ожидал, оно произвело на вас благоприятное впечатление при всем вашем ко мне предвзятом отношении. Весьма опольщенный одобрением, которое я усматриваю в вашем красноречивом молчании, с еще большим воодушевлением продолжаю сообщать о том, как продвинулись дела за последние 24 часа. Я удобно расположился в комнате по соседству с мистером Джеем и рад доложить, что сделал не одно, а два отверстия в разделяющей нас перегородке, позволив себе вполне простительную вольность. Я со свойственным мне чувством юмора дал им соответствующие имена – глазок и рожок. Первое название говорит само за себя. Название же второго объясняется маленькой оловянной трубкой или рожком, вставленным в отверстие и изогнутым таким образом, чтобы его верхняя часть располагалась вблизи моего уха тогда, когда мною ведется наблюдение. Таким образом, присматривая за мистером Джеем через глазок, я в то же время, благодаря рожку, могу слышать все, что говорится в его комнате. Прежде чем я доложу свои донесения, должен сделать одно признание, ибо правдивость присуща мне с малолетства. Честно говоря, блестящая идея присовокупить рожок к придуманному мною глазку родилась в очаровательной головке миссис Ятман. Эта леди весьма умна и награждена многими достоинствами, не гордячка, но в то же время не допускает никакой фамильярности в обращении. Она отнеслась к моим планам с воодушевлением и рассудительностью, которую невозможно переоценить. Мистер Ятман совершенно подавлен постигшим его несчастьем, и помощи от него ждать не приходится. Несомненно, миссис Ятман нежно привязана к своему супругу, и его плачевное душевное состояние огорчает ее даже больше, нежели пропажа денег. Горячее желание поскорее вывести мужа из того тягостного отупления, в котором он ныне пребывает, подвигло ее прийти мне на помощь. «Ай, мистер Шарпин», — сказала она мне со слезами на глазах вчера вечером, — «деньги приобретаются строгой экономией и разумным ведением дел. Одна лишь тревога за моего бедного супруга, душевное состояние которого столь ужасно, заставляет меня с нетерпением ждать, когда же найдут вора. Возможно, чувство обманывает меня, но при вашем появлении в доме я сразу же поверила в успех. И если негодяя, который обокрал нас, удастся найти, то не сомневаюсь, что это сделаете именно вы». Я принял этот лестный комплимент столь же непринужденно, как он был сделан, твердо зная, что раньше или позже докажу, что заслуживаю его более, чем кто-либо другой. Теперь позвольте вернуться к делу, то есть к моим глазку и рожку. Я провел несколько часов, спокойно наблюдая за мистером Джеем. Хотя, как это следует из слов миссис Ятман, не в его привычках засиживаться дома. В тот день он почти не покидал своей комнаты. Уже это подозрительно. Далее сообщаю вам, что утром он проснулся поздно, что всегда плохо характеризует молодого человека, и, поднявшись с постели, бесконечно долго зевал и жаловался самому себе на головную боль. Как всякий распущенный тип, на завтрак он ел мало, можно сказать, почти ничего. Затем взялся за трубку, грязную глиняную трубку. Уважающий себя джентльмен постыдился бы засунуть подобную мерзость себе в рот. Покончив с курением, мистер Джей достал перо, чернила и бумагу и, оглашая комнату стенаниями, сел к столу. Не берусь судить о причине подобных стонов, испытывал ли он муки совести, раскаиваясь в том, что взял банкноты, или же не мог преодолеть отвращение к делу, которым ему предстояло заняться. Но как бы там ни было, нацарапав несколько строчек, слишком далеко от моего глазка, чтобы можно было прочитать через его плечо, он откинулся на спинку стула и с явным удовольствием принялся мурлыкать себе под нос мелодии популярных куплетов. В числе прочих я узнал «Мою Мэри Энн», «Потанцуем» и «Корзинку старой собаки». Предстоит выяснить, не могли ли эти мелодии тайными позывными быть, посредством которых он поддерживает связь со своими сообщниками. Некоторое время спустя, покончив с песенками, мистер Джей поднялся из-за стола и принялся расхаживать по комнате. Время от времени он останавливался и что-то добавлял к написанному ранее. Вскоре он подошел к шкафу и открыл его. Я посмотрел во все глаза, ожидая, что сейчас все и выйдет наружу. Мне удалось увидеть, как с величайшей осторожностью из шкафа был извлечен какой-то предмет. Джей повернулся. Это всего лишь была бутылка бренди. Глотнув спиртного, этот отпетый бездельник повалился на кровать и через 5 минут крепко заснул. Не менее 2 часов из соседней комнаты до меня доносился громкий храп. Наконец, стук в дверь вновь призвал меня к глазку. Мистер Джей вскочил и открыл гостю с подозрительной поспешностью. Вошел совсем маленький мальчик с очень грязным лицом и сказал: «Прошу вас, сэр, они ждут». Мальчик сел, ноги его повисли высоко над полом, и он тут же заснул. Мистер Джей в сердцах выругался, завязал голову мокрым полотенцем и, вернувшись к столу, начал с поразительной скоростью водить пером по бумаге. Время от времени он вскакивал, смачивал полотенце в воде и снова заматывал им голову. Так продолжалось почти 3 часа. Наконец мистер Джей сложил исписанные листки и, разбудив мальчика, отдал ему их со следующими примечательными словами. «А теперь, маленькая Соня, дуй быстрее. Если увидишь управляющего, передай ему, чтобы заранее приготовил мне денежки». Ухмыльнувшись, мальчик исчез. Я испытал сильное искушение последовать за Соней, но, поразмыслив, счел более важным продолжить наблюдение за действиями мистера Джея. Через 30 минут он надел шляпу и вышел из дома. Само собой разумеется, я тоже взял шляпу и последовал за ним. Спускаясь по лестнице, я встретил миссис Ятман, которая поднималась наверх. Эта леди была настолько любезна, что согласилась, как мы договорились ранее, провести обыск в комнате мистера Джея, пока он будет отсутствовать. А я по необходимости буду занят приятной обязанностью сопровождать его повсюду, куда бы он ни пошел. Довожу до вашего сведения, что на сей раз он направился прямиком в ближайший трактир и спросил себе пару бараньих котлет. Я сел за соседний столик и также спросил себе бараньи котлеты. Не прошло и минуты, как молодой человек с крайне подозрительными манерами и наружностью, сидящий за столиком наискосок от нас, взял свою кружку пива и подсел к столику мистера Джея. Я сделал вид, что читаю газету, а сам, как велит служебный долг, внимательно слушал, стараясь не пропустить ни слова. «Заходил Джек и спрашивал про тебя», — сказал молодой человек. «Он просил что-нибудь передать?» — поинтересовался мистер Джей. «Да», — ответил его собеседник. «Он велел, если мы встретимся, сказать, что ему надо непременно увидеться с тобой сегодня вечером. По важному делу. Он заглянет к тебе на Рутерфорд-стрит в 7 часов. «Хорошо», — кивнул мистер Джей. «К тому времени я буду дома». Затем подозрительный молодой человек допил пиво и, сославшись на крайнюю занятость, распрощался со своим приятелем, а, возможно, что и сообщником, и удалился. В 6:20:30 в серьезных делах лучше всегда соблюдать предельную точность. Мистер Джей доел котлеты и расплатился по счету. В 6:36:45 я покончил со своими котлетами и расплатился по своему счету. Еще через 10 минут уже в коридоре дома на Рутерфорд-стрит мы встретились с миссис Ятман. На личике этой очаровательной женщины читалось горькое разочарование, и оно не могло оставить меня равнодушным. «Боюсь, мадам, — сказал я, — в комнате вашего жильца вы не обнаружили никаких следов преступления». Миссис Ятман покачала головой и тихонько вздохнула. Это был легкий и долгий вздох. Признаюсь, он нашел отклик в моем сердце. На какое-то мгновение я даже забыл о своих служебных обязанностях и ощутил жгучую зависть к мистеру Ятману. «Не отчаивайтесь, мадам», — сказал я проникновенным голосом, что, похоже, не осталось без внимания. Мною подслушан таинственный разговор, из которого я узнал, что подозреваемые назначили встречу, и, полагаю, я не зря проведу сегодняшний вечер у глазка и рожка. Умоляю вас, не печальтесь понапрасну, мне кажется, мы близки к разгадке. И тут моя горячая преданность делу взяла верх над моими нежными чувствами. Я бросил взгляд, подмигнул, поклонился и покинул очаровательную миссис Ятман. Вернувшись на свой наблюдательный пост, я обнаружил, что мистер Джей, расположившись в кресле и покуривая трубку, переваривал бараньи котлеты. На столе стояли 2 высоких стакана кувшина с водой и бутылка бренди. Приближался назначенный час. Когда пробило 7, в комнату вошел тот, кого называли Джеком. Он выглядел возбужденным. Я счастлив подчеркнуть, он выглядел страшно возбужденным. В предчувствии близкой удачи радостный трепет охватил меня. Если пользоваться высоким стилем, затаив дыхание, я продолжал, не отрываясь, смотреть в глазок и увидел, что посетитель, в данном восхитительном случае Джек, сел за стол лицом ко мне напротив мистера Джея. Хотя они предстали мне в разных ракурсах, эти 2 отпетых разбойника были так похожи, что их без колебаний можно было бы счесть родными братьями. Правда, Джек выглядел почище и одет был поприличнее. Я вынужден это сразу же признать. Не скрою, что отношу к числу моих недостатков правдивость и беспристрастность, доведенные до немыслимых пределов. Я не фарисей, и в тех случаях, когда порок несет в себе нечто привлекательное, я говорю, воздадим должное пороку. Да, как бы там ни было, воздадим пороку должное. Что случилось, Джек? — спросил мистер Джей. Разве ты не видишь это по моему лицу? — произнес в ответ Джек. Мой дорогой друг, промедление становится опасным. Не будем больше ждать и рискнем послезавтра. Так скоро, — удивленно воскликнул мистер Джей. Что ж, я готов, если ты так хочешь. Но послушай, Джек, а кто-то другой тоже готов? Ты в этом плане уверен? Говоря это, он улыбнулся страшной улыбкой и весьма выразительно выделил голосом эти два слова «кто-то другой». Значит, в этом деле замешан еще и третий, неизвестный негодяй. «Ты увидишь нас завтра», — сказал Джек, — «и суди сам. Приходи в Ридженс Парк в 11 утра и жди нас у выхода на Авеню Роуд». «Приду», — ответил мистер Джей, — «выпьешь бренди с содой?» «Как, ты уже уходишь?» «Да, ухожу», — сказал Джек. «Дело в том, что от волнения и тревоги я не нахожу себе места и нигде не могу пробыть дольше 5 минут. Наверное, тебе это покажется смешным, но я весь дрожу точно в лихорадке. Меня не покидает страх, что все раскроется. В каждом встречном, кто дважды взглянет на меня на улице, мне уже мерещится шпион». Услышав эти слова, я чуть не свалился со стула. И только усилием воли, одной только воли, клянусь честью, мне удалось сохранить свою позицию у глазка. «Чепуха!» — воскликнул мистер Джей с вызывающей дерзостью закоренелого преступника. «Мы сохраним наше дельце в тайне и всех обведем вокруг пальца. Выпей-ка бренди с содой и почувствуешь такую же уверенность в успехе, как и я». Но Джек решительно отказался от бренди и повторил, что должен идти. «Мне кажется, так легче успокоиться, когда я хожу по улицам», — сказал он. «Не забудь завтра утром в 11 у выхода на Авеню Роуд». С этими словами он удалился. Его жесткосердечный родственник разразился грубым смехом, а затем снова взялся за свою грязную глиняную трубку. Весь дрожа от возбуждения, я сел на край кровати. Не осталось никаких сомнений, что преступники еще не пытались разменять украденные банкноты. Кстати, и сержант Балмер, когда передавал мне дело, высказал такое же мнение. Какой вывод напрашивается сам собой из вышеизложенного? Очевидно, сообщники встречаются завтра, чтобы поделить украденные банкноты. Вне всякого сомнения, мистер Джей, как главарь банды, возьмет на себя и самую рискованную операцию. Попытается обменять купюру в 50 фунтов. Я по-прежнему не буду спускать с него глаз. Последую за ним в Ридженс Парк и постараюсь выведать, о чем они там будут сговариваться. Если они условятся встретиться на следующий день, то, разумеется, я также буду держать их под наблюдением. В связи с этим я хотел бы попросить себе двух опытных помощников, на тот случай, если негодяи, посоветовавшись, разойдутся в разные стороны. Чтобы вести слежку за двумя преступниками помельче, хочу откровенно предупредить, что если злодеи ретируются вместе, я, скорее всего, оставлю своих подчиненных в резерве. Поскольку мне не чуждо естественное честолюбие, я не хотел бы ни с кем делить заслугу раскрытия этого преступления. 8 июля 1800 энный год. Должен принести вам свою благодарность и подтвердить, что двое полицейских не замедлили прибыть в мое распоряжение. Правда, боюсь, они не блещут способностями. Но, к счастью, рядом с ними буду находиться я и руководить их действиями. Сегодня утром я прежде всего постарался рассеять вполне понятное недоумение мистера и миссис Ятман, объяснив им, что вызвало появление в доме двух незнакомых людей. Мистер Ятман, между нами говоря, слабый несчастный человек, только со стоном покачал головой. Миссис Ятман, восхитительная женщина, пристально посмотрела на меня своими умными глазами. «О, мистер Шарпин», — сказала она, — «меня неприятно удивило появление этих людей. То, что вы послали за ними, заставляет думать, что вы сомневаетесь в успехе». Я незаметно подмигнул ей. Она столь благосклонна ко мне, что великодушно простила подобную вольность. И со свойственным мне остроумием намекнул, что она стала в некотором роде жертвой заблуждения. «Напротив, мадам, они здесь именно потому, что я уверен в успехе. Никогда еще не была столь сильна моя решимость найти вора, и не только ради моей собственной славы, но ради мистера Ятмана и ради вас». Два последних слова я произнес с особенным значением. Она пролепетала: «О, мистер Шарпин, и, покрывшись прелестным румянцем, склонилась над рукоделием. «С этой женщиной я готов идти хоть на край света, если только мистер Ятман отойдет в мир иной. Я приказал своим подчиненным отправляться в Ридженс-парк и ждать меня у выхода на Авеню-роуд. Спустя полчаса я проследовал в том же направлении по пятам мистера Джея. Оба его сообщника прибыли точно в назначенное время. Краска стыда заливает мои щеки, но я вынужден сообщить, что третий проходимец, неизвестный головорез, о котором шла речь в моем предыдущем донесении, таинственный другой, о котором упоминалось в беседе между двумя братиками, оказался женщиной. И что еще ужаснее, молоденькой девицей. И что еще более прискорбно, прималенькой. Сказать по чести, я долго не хотел признавать тот очевидный факт, что где бы в подлунном мире ни случалось какое-либо несчастье, в нем непременно замешана представительница прекрасного пола. Это истина, не подлежащая сомнению. И после того, что произошло у меня на глазах нынче утром, мне не остается ничего иного, как признать это печальное утверждение. Отныне я прекращаю любые сношения с женским полом, за исключением миссис Ятман. Конечно. Да-да, прекращаю с ним всякие сношения. Человек, которого называли Джеком, предложил даме руку. Мистер Джей расположился по другую ее сторону. И так втроем они медленно пошли между деревьями. Я следовал за ними на приличном расстоянии. За мной также на приличном расстоянии следовали двое моих людей. К моему глубокому сожалению, мне не представилась возможность приблизиться к сообщникам настолько, чтобы услышать, о чем они говорят, не рискуя возбудить у них подозрения. Однако, судя по их жестам и выражению лиц, речь шла о чрезвычайно серьезном предмете, весьма их волнующем. Поглощенные беседой, они прогуливались добрую четверть часа, как вдруг неожиданно повернулись и двинулись мне навстречу. В эту грозную минуту опасности мне не изменило присутствие духа. По моему знаку, полицейские продолжали идти вперед, как ни в чем не бывало. А сам я проворно спрятался за деревом. Когда троица проходила мимо, я услышал, как Джек обратился к мистеру Джею со следующими словами. «Итак, договорились, завтра в половине 11 утра. И приезжай сразу в Кэбби. Нам лучше не искушать судьбу и не брать его поблизости от здешних мест». Мистер Джей что-то быстро проговорил в ответ, но я не разобрал, что именно. Они дошли до того самого места, где встретились, пожали друг другу руки с вызывающей сердечностью, которую мне было глубоко противно наблюдать, и расстались. Я последовал за мистером Джеем, а мои подчиненные взяли на себя столь же деликатную миссию по отношению к двум другим сообщникам. Вместо того, чтобы вернуться на Рутерфорд-стрит, мистер Джей привел меня на Стрэнд. Он остановился около невзрачного закопченного дома весьма сомнительного вида. Как гласила надпись над дверью, здесь находилась редакция газеты. Но, по моему разумению, все приметы говорили о том, что, скорее всего, это притон для скупки краденого. Пробыв в этом здании несколько минут, мистер Джей вышел, насвистывая и засунув два пальца в карман жилета. Всякий другой на моем месте арестовал бы его, не раздумывая. Но я помнил о том, что нужно схватить с поличным и его сообщников, а значит, ни в коем случае нельзя сорвать встречу, назначенную на завтрашнее утро. Как я полагаю, подобное хладнокровие, проявленное в обстоятельствах, казалось бы, сулящих быстрый успех, редкое качество у новичка, которому еще только предстоит завоевать себе репутацию настоящего сыщика. Из подозрительного притона мистер Джей направил свои стопы в табачную лавку и там, покуривая манильскую сигару, погрузился в чтение журналов. Из курильни он проследовал в трактир, где потребовал свои котлеты. Чтобы не отстать от него, я тоже спросил себе котлет. Покончив с едой, мистер Джей отправился домой. Я своим чередом, доживав котлеты, проследовал туда же. Вскоре мистера Джея сморил сон, и он пораньше лег спать. Едва я услышал знакомый храп, как тоже не стал бороться со сном и отправился в постель. Рано утром явились с докладом оба полицейских. По их словам, человек, назвавшийся Джеком, довел женщину до ограды весьма респектабельного особняка неподалеку от Ридженс-парка. Простившись с ней, он свернул направо и зашагал по улице, которая вела прямиком в предместье, где живут главным образом торговцы. У одного из домов он остановился и, открыв дверь своим ключом, вошел внутрь. При этом он огляделся по сторонам и бросил подозрительный взгляд на моих людей, которые прогуливались по другой стороне улицы. Этим исчерпывается информация, сообщенная мне моими подчиненными. Я приказал им находиться в моей комнате на тот случай, если потребуется их помощь, а сам поспешил к глазку, чтобы взглянуть на мистера Джея. Он занимался своим туалетом, прилагая невероятные старания, дабы стереть в своей одежде все следы столь характерной для него неряшливости. Ничего иного нельзя было и ожидать. Любому проходимцу вроде мистера Джея наверняка известно, как важно придать себе лоск, когда идешь на такое опасное дело, как обмен краденой банкноты. 10:05. Мистер Джей в последний раз провел щеткой по своей потертой шляпе и в последний раз почистил хлебными крошками свои замусоленные перчатки. 10:10. Он уже шагал по улице в направлении к ближайшей стоянке кэбов, и я вместе со своими помощниками следовал за ним. Мистер Джей взял кэб, и мы сделали то же самое. Когда накануне я следил за преступниками в Ридженс-парке, мне удалось подслушать, где они договорились встретиться, но вскоре стало ясно, что мы движемся в прежнем направлении, к выходу на Авеню Роуд. Кэб, в котором ехал мистер Джей, медленно свернул в парк. Мы остановились за оградой, чтобы не возбудить подозрений. Я вышел, собираясь последовать за кэбом пешком, но не сделал и двух шагов, как кэб остановился, и из-за деревьев показались двое сообщников мистера Джея. Они сели в кэб, и он стал медленно разворачиваться. Бросившись назад, я велел нашему кэбмену пропустить их, а затем, как и раньше, следовать за ними. Кэбмен исполнил мои указания, но так неуклюже, что преступники заподозрили неладное. Мы ехали за ними около 3 минут по той же самой дороге, когда я выглянул из окна, чтобы узнать, далеко ли они обогнали нас. И в тот же самый момент из окон впереди идущего кэба показались 2 шляпы, а затем на меня уставились 2 физиономии. Я рухнул на сиденье, обливаясь холодным потом. Сожалею, что приходится использовать столь вульгарное выражение, но все прочие слова бессильны передать мое состояние в этот критический момент. «Нас заметили», — прошептал я своим людям. Они удивленно вытаращили глаза. И тотчас же глубочайшее отчаяние сменилось в моей душе суровым негодованием. «Во всем виноват кэбмен. Пусть кто-то из вас выйдет и даст ему кулаком по голове», — приказал я с достоинством. Однако вместо того, чтобы исполнить мое распоряжение, оба балбеса высунулись из окна. Я настаиваю, чтобы об этом случае неповиновение было доложено вышестоящему начальству. Прежде чем я успел втащить их назад, они уже сидели на своих местах. Только я собирался выразить им свое справедливое порицание, как они, ухмыляясь, сказали: «Сделайте одолжение, сэр, посмотрите в окно». Я посмотрел. Кэб, в котором ехали преступники, остановился. «И где бы вы думали?» «У церковных дверей». Не берусь судить, как подействовал бы подобный факт на обыкновенного смертного. Я же, будучи глубоко богобоязненным христианином, содрогнулся от ужаса. Мне нередко доводилось читать о бессовестных преступлениях, которые в своем коварстве не остановятся ни перед чем, но я никогда не слышал, чтобы, пытаясь замести следы, они укрывались в церкви. Смею утверждать, что по своей кощунственной дерзости подобный шаг не имеет себе равных в аналах преступления. При взгляде на мои гневно нахмуренные брови ухмылка быстро исчезла с физиономии моих подчиненных. Нетрудно было догадаться, какая мысль родилась в их легковесных мозгах. Если бы я не обладал способностью прозревать истину за поверхностью вещей, то при виде 2 принарядившихся мужчин и изящно одетой женщины, входящих в церковь незадолго до 11:00 утра в будний день, вполне вероятно, тоже поторопился бы сделать вывод, к которому, судя по всему, пришли эти недоумки. Однако видимость никогда не могла ввести меня в заблуждение. Выйдя из кэба, я в сопровождении одного из своих людей направился в церковь. Другой полицейский, по моему приказу, отправился вести наблюдение за выходом из ризницы. Можно обмануть кого угодно, но только не вашего покорного слугу Мэтью Шарпина. Мы, крадучись, поднялись по лестнице на галерею и, остановившись у поворота к хорам, выглянули из-за занавеси. Вот они, втроем сидели внизу на скамье. Да, как нетрудно в это поверить, сидели на скамье. Я еще не успел решить, что следует предпринять в этой ситуации, как из ризницы появился священник в полном облачении и в сопровождении служки. В голове у меня помутилось, а в глазах потемнело. Страшные истории об ограблениях, совершенных в ризницах, сразу же пришли мне на память. Я затрепетала от страха, представив, что ждет этого доброго пастыря в полном церковном облачении и даже бедного служку. Священник вошел за алтарную перегородку. Трое разбойников приблизились к нему. Он раскрыл молитвенник и начал читать. «Что?» — спросите вы. И я отвечу без малейшего колебания. Первые строки службы, которая совершается при венчании. У моего подчиненного хватило наглости кинуть на меня взгляд и запихнуть себе в рот носовой платок. Я не удостоил его вниманием. Убедившись, что тот, кого называли Джеком, был женихом, а мистер Джей выступал в роли отца, выдававшего замуж свою дочь-невесту, я покинул церковь, и полицейский последовал за мной. У двери в ризницу к нам присоединился его напарник. На моем месте каждый бы упал духом, решив, что попал в просак, как последний идиот. Но я ничуть не смутился, ничто не могло поколебать моего убеждения в собственной правоте. И я счастлив сказать, что и сейчас, по прошествии 3 часов после этих событий, я столь же безмятежен и полон веры в себя. Как только мы с моими людьми очутились в церковном дворе, я довел до их сведения, что, несмотря на последние события, намереваюсь продолжить слежку за Кэбом. Чуть позже я объясню причину, побудившую меня принять такое решение. Однако мое распоряжение, казалось, удивило полицейских. Один из этих мужланов бесцеремонно спросил меня: «Прошу прощения, сэр, кого же мы ловим? Вора, который украл деньги, или вора, который украл жену?» Его напарник одобрительно рассмеялся. Оба они заслужили самого строгого выговора, и я не сомневаюсь, что они его получат. После венчания троица снова села в свой кэп, и мы незаметно тронулись за ними. Наш кэп притаился за углом, чтобы им не пришло в голову, что их преследователи совсем рядом. Так мы очутились на вокзале юго-западной железной дороги. Молодожены взяли билеты до Ричмонда и расплатились монетой в полсаверена, тем самым лишив меня удовольствия арестовать их. Я не преминул бы это сделать, если бы они достали бумажную банкноту. Расставаясь с мистером Джейм, они сказали ему на прощание: «Запомни адрес. Бэбилон Террас, 14. На следующей неделе ты у нас обедаешь». Мистер Джей не отказался от приглашения и шутливо добавил, что сейчас же, не теряя времени, поспешит домой, чтобы снять с себя чистый костюм и уже весь оставшийся день блаженствовать в привычной для него грязи. Могу засвидетельствовать, он благополучно добрался до дома и в настоящий момент пребывает в покое и грязи, если употреблять его собственные вульгарные выражения. На этом завершается то, что я бы назвал первой стадией следствия, и наступает вынужденная пауза. Могу себе представить, что скажут обо мне любители скорого суда. Они заявят, что я с самого начала самым дурацким образом позволил ввести себя в заблуждение, и будто во всех подозрительных разговорах, о которых я сообщил в своих донесениях, речь шла только о трудностях и опасностях, связанных с тайным браком и бегством, и при этом сошлются на церемонию в церкви, как на неопровержимое доказательство. Пусть так. Я не собираюсь ничего опровергать. Однако жизненная умудренность светского человека заставляет меня задать вопрос, на который будет нелегко ответить даже самому злейшему из моих врагов. Разве бракосочетание может служить доказательством невиновности троих заговорщиков? Ни в коей мере. Напротив, оно лишь подтверждает мои подозрения относительно мистера Джея и его сообщников, поскольку позволяет понять, что толкнуло их на кражу. Джентльмен, который собирается провести медовый месяц в Ричмонде, несомненно, нуждается в деньгах, как и джентльмен, который задолжал всем окрестным торговцам. И это не может считаться мотивом преступления. Во имя попранной морали я отрицаю это. Двое проходимцев вступили в сговор и украли женщину. Разве они не могли точно так же сговориться и украсть ящичек с деньгами? Моя логика опирается на суровую добродетель, и всей софистике, порока, не поколебать моей убежденности. Коли речь зашла о добродетели, то не могу не сказать, что изложил свой взгляд на происшедшее мистеру и миссис Ятман. Поначалу эта достойнейшая из женщин никак не могла уловить ход моих рассуждений. Приходится признать, что она трясла головой, заливалась слезами, вместе со своим супругом, преждевременно оплакивая утрату 200 фунтов. Но после того, как я постарался более доходчиво объяснить ситуацию, а она со своей стороны более внимательно прислушалась к моим словам, ее настроение полностью изменилось, и теперь она едина со мной во мнении, что тайный брак по всей его неожиданности не может отвести подозрения от мистера Джея, мистера Джека, избежавшей девицы. Этой распущенной особы сомнительного поведения, так отозвался о ней мой прекрасный друг. Но это уже не относится к делу. Главное, я счастлив сообщить, что миссис Ятман не утратила доверия ко мне, а мистер Ятман, пообещав последовать примеру своей супруги, постарается не отчаиваться и не терять веру в успех нашего дела. Учитывая новые обстоятельства, возникшие в ходе следствия, я вынужден обратиться к вам за дальнейшими указаниями и готов ждать со всем спокойствием человека, у которого есть кое-что про запас. Выслеживая трех злоумышленников от церкви до вокзала, я держал в уме две цели. Во-первых, я выполнял свой служебный долг, поскольку по-прежнему считаю, что именно эти трое совершили кражу. Во-вторых, я действовал как частный сыщик. Ведь узнав, куда собралась скрыться эта парочка, я мог бы сообщить эти сведения родным и близким юной особы и получить неплохое вознаграждение. Так что в любом случае могу поздравить себя с тем, что не терял время зря. Если начальство одобрит мои действия, у меня уже готов дальнейший план расследования. Если же меня не поймут, я отправлюсь со своей ценной информацией в респектабельный особняк неподалеку от Ридженс-парка. Так или иначе, дельце принесет мне доход и сделает честь моей проницательности и удивительной сообразительности. К сказанному остается добавить последнее. Если кто-то возьмет на себя смелость утверждать, что мистер Джей и его сообщники не причастны к краже, я обращаюсь к этому смельчаку, будь он даже самым старшим инспектором, Тикстоуном, пусть он скажет мне, кто похитил деньги на Рутерфорд-стрит, Сохо. Остаюсь неколебимо при своем мнении и вашим покорным слугой. Мэтью Шарпин. Старший инспектор Тикстоун сержанту Балмеру. Бирмингем, 9 июля 1800-й год. Сержант Балмер. Как я и ожидал, этот пустоголовый чурбан Мэтью Шарпин совершенно запутал дело на Рутерфорд-стрит. Служба задерживает меня в Бирмингеме, потому что я пишу вам, чтобы, наконец, расставить все по местам. Предлагаю к письму жалкие каракули, которые это ничтожество Шарпин называет донесениями. Просмотрите их, и когда вы разберетесь во всей этой галиматье, то согласитесь со мной, что самодовольный болван искал вора совсем не там, где следовало. Вам не потребуется и 5 минут, чтобы найти виноватого. Прошу вас сразу же приступить к делу. Пришлите мне отчет по указанному адресу и передайте мистеру Шарпину, что он отстраняется от ведения следствия до дальнейших распоряжений. Ваш Фрэнсис Тикстоун. Сержант Балмер старшему инспектору Тикстоуну. Лондон, 10 июля 1800-й год. Инспектор Тикстоун, я получил ваше письмо вместе с приложением. Как говорится, умный всегда извлечет пользу даже из болтовни дурака. Одолев бессвязные отчеты Шарпина, в которых он расписывается исключительно в собственной глупости, я, как вы и полагали, уже достаточно ясно представлял себе развязку. Через полчаса я был уже в доме на Рутерфорд-стрит. Первый, кто попался мне там, был мистер Шарпин, собственной персоной. «Вас прислали мне в помощники?» — спросил он. «Не совсем», — ответил я. «Я прибыл сообщить, что вы отстранены от расследования до дальнейших распоряжений». «Прекрасно», — самодовольно сказал он, даже не моргнув глазом. «Я так и знал, что мне будут завидовать. Это вполне естественно. Я вас не виню. Прошу, входите и чувствуйте себя как дома. Мне нужно наведаться по одному щекотливому поводу в некий особняк неподалеку от Ридженс-парка». «Та-та, сержант, та-та». С этими словами он убрался в освояси. Что от него и требовалось. Едва служанка закрыла за ним дверь, я попросил ее доложить хозяину, что мне нужно поговорить с ним наедине. Она провела меня в гостиную над помещением магазина. Там я увидел мистера Ятмана, который в одиночестве читал газету. «Я по поводу кражи, сэр», — сказал я. Мистер Ятман оборвал меня весьма раздраженным тоном, хотя человек он по натуре безвольный и слабый, как женщина. «Да-да, знаю», — проворчал он, — «вы пришли мне сказать, что наш замечательный сыщик, этот умник, который просверлил дырки в моей перегородке на 3-м этаже, потерял след мерзавца, укравшего мои деньги. Да, сэр, я пришел сказать вам об этом и еще кое о чем. Вы что, можете назвать вора? — спросил он еще более язвительным тоном. Да, сэр, думаю, что могу. Мистер Ятман опустил газету, и на его лице появилось выражение испуга. Надеюсь, это не мой продавец? — спросил он. Ужасно, если окажется, что это он взял деньги. Нет, не он, сэр. Значит, ленивая неряха служанка? Она ленива, сэр, — ответил я, — и, несомненно, неряха. Мне не стоило особого труда в этом убедиться, но она не воровка. Так скажите, ради бога, кто же это? — воскликнул он. Будьте добры, ответьте мне, вы готовы к неприятному сюрпризу, сэр? Если вы вспылите, прошу вас покорнейше учесть, что из нас двоих я сильнее, и если вам вздумается поднять на меня руку, то в целях самообороны я могу ненароком больно ударить вас. Мистер Ятман стал бледным, как полотно, и подальше отодвинулся от меня. «Итак, сэр, вы просили меня сказать, кто взял ваши деньги. Если вы настаиваете...» «Да, настаиваю», — тихо повторил он. «Кто же их взял?» «Ваша жена», — проговорил я спокойно, но в то же время очень твердо. Мистер Ятман вскочил со стула, словно я вонзил в него нож, и грохнул кулаком по столу с такой силой, что дерево треснуло. «Не горячитесь, сэр», — сказал я. «Вспыльчивость — плохой советчик, когда хочешь докопаться до истины». «Ложь!» — закричал он и снова стукнул кулаком по столу. «Низкая, грязная, гнусная ложь! Как вы посмели?» Замолчав, он опустился на стул, растерянно озираясь по сторонам, и вдруг разрыдался. «Когда вы остынете, сэр, — сказал я, — то как джентльмен, несомненно, принесете мне извинения за свои слова, какие сейчас сказали, а пока соблаговолите выслушать кое-какие объяснения. Наш инспектор получил донесения от мистера Шарпина, составленные не по форме и ужасно смешные. В них он описывал не только все то, что имел глупость делать и говорить, но также все, что делала и говорила миссис Ятман. Вся эта писанина годилась в лучшем случае для мусорной корзинки, если бы не позволяла сделать один определенный вывод, о котором ваш наивный простак и не подозревал до самого конца. Для меня этот вывод настолько очевиден, что я готов подать в отставку, если не смогу доказать, что миссис Ятман, воспользовавшись глупостью и самодовольством этого молодого человека, сознательно навела его на ложный след, чтобы самой избежать разоблачения. Я утверждаю его с полной уверенностью. И более того, могу объяснить, зачем миссис Ятман понадобились деньги и на что она их потратила, по крайней мере, их часть. Каждый, кто видит вашу жену, сэр, не может не отдать должное изяществу и красоте ее туалетов. При этих словах к бедняге вновь вернулся дар речи. Он оборвал меня столь высокомерно, словно передо мной был герцог, а не скромный торговец канцелярскими принадлежностями. «Вам придется поискать другое доказательство для оправдания вашей низкой клеветы», — сказал он. «Счет от модистки за прошлый год оплачен и хранится у меня в бумагах». «Прошу прощения, сэр», — возразил я, — «но это еще ничего не доказывает. Должен вам сказать, что модистки любят прибегать к одной хитрой уловке, с которой полиция уже не раз сталкивалась. Замужняя дама при желании может открыть два счета у своей портнихи. Один счет предъявляет мужу, и он его оплачивает, а другой держит в секрете и заносит в него дополнительные расходы, которые жена оплачивает тайно, по частям, когда ей позволяют средства. Как показывает наш опыт, их выкраивают главным образом из денег на хозяйство. Вероятно, ваша жена не вносила положенную плату, и ей пригрозили разоблачением. Миссис Ятман, зная ваше стесненное положение, оказалась загнанной в угол, и тогда, чтобы оплатить свой счет, она взяла этот ящичек с деньгами. «Я никогда не поверю этому», — произнес мистер Ятман. «Все, что вы говорите, — чудовищное оскорбление для меня и моей жены». «Хватит ли вам мужества, сэр?» — предложил я, чтобы не тратить попусту время и слова. «Взять этот оплаченный счет, о котором вы только что упомянули, и, не откладывая, отправиться вместе со мной к модистке вашей жены». Услышав это, мистер Ятман побагровел, нашел счет в своих бумагах и надел шляпу. Я тем временем достал из записной книжки список с номерами утерянных банкнот, и мы вместе вышли из дома. Придя в мастерскую, как я и ожидал, это было одно из дорогих ателье в Вест-Энде. Я попросил передать хозяйке, что ее хотят видеть посетители по важному делу. Мне не впервые приходилось встречаться с этой особой по тому же самому деликатному поводу. Увидев меня, она сразу же послала за мужем. Я представил ей мистера Ятмана и объяснил, что привело нас в ее заведение. «Ваше расследование не носит официального характера?» — спросил муж. Я кивнул. «И строго конфиденциально?» — спросила жена. Я кивнул. «Ты позволишь сержанту, дорогая, взглянуть на наши бухгалтерские книги?» — спросил муж. «Разумеется, любовь моя, если ты не против», — сказала жена. Пока происходил этот обмен любезностями, бедный мистер Ятман неподвижно сидел на стуле, как воплощение потерянности и уныния. Принесли книги, и даже беглого взгляда на те страницы, где значилось имя миссис Ятман, было более чем достаточно, чтобы доказать правоту каждого моего слова. В одной книге велся счет для мужа, и мистер Ятман его оплатил, а в другой записывались расходы, не предназначенные для его глаз. Второй счет тоже был закрыт, и дата оплаты приходилась как раз на следующий день после пропажи ящичка с деньгами. Этот, так сказать, личный счет выражался в сумме равной 175 фунтам и 11 шиллингам, накопившейся более чем за 3 года. За это время не было внесено ни гроша в счет его погашения. Рядом в последней строкой была сделана запись следующего содержания. Переписан в третий раз, 23 июня. Я указал на дату и спросил хозяйку, имелся ли в виду июнь сего года. Она это подтвердила и с сожалением призналась, что на сей раз ей пришлось пригрозить, что они обратятся в суд. «Мне казалось, своим постоянным клиентам вы даете кредит больше, чем на 3 года», — удивился я. Взглянув на мистера Ятмана, модистка шепнула мне. «Но не в тех случаях, когда муж клиентки испытывает финансовые трудности». Сказав это, она обратила мое внимание на счета. Сравнение указанных сумм показывало, что расходы миссис Ятман нисколько не уменьшились после разорения ее мужа. Быть может, эта дама и экономила в каких-либо вещах, но явно не думала ограничивать себя в расходах на туалеты. Осталось только проверить кассовую книгу, правда, больше для формальности. Деньги были уплачены в банкнотах, их количество и номера в точности совпали с теми, что значились в моем списке. После этого я счел за лучшее поскорее увести мистера Ятмана из мастерской. Он был просто раздавлен, и мне пришлось взять кэб, чтобы доставить его домой. По дороге он плакал и жаловался, как ребенок, но вскоре я успокоил его, и должен сказать, когда кэб остановился у его дома, он принес мне самые искренние извинения за свои оскорбительные слова. Я попытался дать ему кое-какие советы, как в будущем избежать повторения подобных историй с его женой. Но он, похоже, пропустил все мои слова мимо ушей и бросился по лестнице, бормоча что-то про развод. Представляется сомнительным, что миссис Ятман удастся выйти достойно из этого происшествия. По-моему, она закатит истерику, и ее вопли настолько испугают бедного мистера Ятмана, что он простит свою супругу. Но нас с вами это уже не касается. Следствие закончено, и настоящий отчет ставит в нем последнюю точку. Жду ваших дальнейших указаний и остаюсь вашим покорным слугой. Томас Балмер. Поскриптум. Между прочим, у дверей дома на Рутфорд-стрит я встретил мистера Мэтью Шарпина, который направлялся за своими вещами. «Только вообразите себе!» — воскликнул он, радостно потирая руки. «Я пришел в этот фешенебельный особняк и едва только упомянул, по какому делу, как меня вышвырнули вон. Слава Богу, у меня есть 2 свидетеля, и я буду не я, если не получу с этих господ добрую 100 фунтов». «Рад, что вам так повезло», — заметил я. «Благодарю», — ответил он. «Когда же я смогу сказать вам то же самое в связи с разоблачением вора?» «Когда вам будет угодно, поскольку вор пойман». «Так я и думал», — возмутился он. «Я сделал всю работу, а меня оттеснили и присвоили себе мои заслуги. Разумеется, деньги украл мистер Джей». «Нет». «А кто же?» «Спросите об этом у миссис Ятман», — посоветовал я. «Она с нетерпением ждет вас, чтобы сообщить об этом». «Прекрасно! Гораздо приятнее услышать это из уст прелестной женщины, чем от вас». И он со всех ног кинулся в дом. «Что же вы на это скажете, инспектор Тикстоун? Хотелось бы вам оказаться на месте мистера Шарпина. Мне нет, смею вас уверить». Старший инспектор Тикстоун Мэтью Шарпину. 12 июля 1800-й год. «Сэр, как вам передавал сержант Балмер, вас отстранили от ведения следствия до дальнейших распоряжений. Я уполномочен сообщить, что вы не приняты на службу в сыскную полицию. Можете считать мое письмо официальным уведомлением об отставке. Со своей стороны могу сообщить вам в частном порядке, что ваша отставка ни в коей мере не продиктована желанием бросить тень на вашу репутацию. Дело в том, что вы не обладаете проницательностью, необходимой для службы в полиции. Если нам понадобится новый сотрудник, мы, несомненно, отдадим предпочтение миссис Ятман. Ваш покорный слуга Фрэнсис Тикстоун. Примечание мистера Тикстоуна. В силу своего служебного положения инспектор не вправе вдаваться в объяснение относительно последнего из приведенных выше писем. Могу лишь добавить, что, как стало известно, мистер Мэтью Шарпин покинул дом на Рутерфорд-стрит через 5 минут после беседы с сержантом Балмером. Судя по его виду, он был до смерти напуган и растерян, а на его левой щеке багровело пятно, явный след того, что в народе называют «хорошей оплеухой». Лавочник на Рутерфорд-стрит слышал, как мистер Шарпин весьма грубо высказывался по адресу миссис Ятман и видел, что он яростно тряс кулаком, сворачивая за угол. С тех пор о нем ничего не слышно. Скорее всего, он уехал из Лондона и попытался предложить свои бесценные услуги провинциальной полиции. О домашних делах мистера и миссис Ятман известно еще меньше, однако доподлинно утверждается, что в тот день, когда мистер Ятман вернулся от модистки, в страшной суматохе послали за врачом, а некоторое время спустя аптекарю принесли рецепт успокоительного для миссис Ятман. На следующий день ее супруг покупал в лавке нюхательные соли, а позднее заглянул в библиотеку и спросил роман из великосветской жизни, дабы скрасить больной даме тяготы недуга. Из всего этого следует вывод, что мистер Ятман не счел возможным осуществить свою угрозу о разводе. Во всяком случае, до тех пор, пока эта чувствительная особа не излечит свои расстроенные нервы. Конец рассказа.